Глава 48. И снова кривые куклы. Крыса Н, машина миссис Брю, остановилась в доках. Было очень тихо. Все веселились на вечеринке в Гламбурге. Но то и дело откуда-то доносился стук и металлический скрежет. «Надо, чтобы вывеска блестела», — услышали они голос Флафаноры. «В некоторых случаях блеск очень даже помогает». «Не люблю я блестки», — проворчала мисс Флинт. «Но можно добавить немного по краю столешницы, как думаешь?» Флафанора стояла на цыпочках на табуретке и вешала шелковые занавески в новом, отремонтированном и роскошно обставленном магазине «Кривые куклы». «А еще у нас есть много обрезков хорошей ткани и всяких украшений. Мама с радостью их отдаст, и вы сошьете красивые платьица для кукол», — сказала Флафанора, заметив миссис Брю и Вегу. «Правда, мама?» Миссис Брю медленно кивнула. В крайнем изумлении они с Вегой разглядывали магазин. «Вы можете привезти немного кукол к нам в магазин. Мы сделаем небольшую стойку «Кривые куклы», чтобы ведьмы покупали ваших кукол и у нас тоже», — продолжала Флафанора. Просияв, мисс Флинт смущенно закивала. «Стойка в магазине, миссис Брю! Это было бы просто замечательно! К тому же это совсем недалеко от пироги-пирожные, вот и все!» Флафанора кивнула. «Будете заходить туда за пирогом?» Мисс Флинт смущенно покраснела. «Верно. Я тамошние пироги никогда не пробовала». «Мисс Флинт! Флафанора!» — воскликнула Вега. «Это все подождет. А в Гламбурге сейчас классная вечеринка, и вы ее можете пропустить!»